Глава 14. Венеция, 1623 год. Как только спустилась ночь, четверо полицейских, которым не разрешалось входить на территорию монастырей независимо от приказов, встали у входа. Магистрат и его помощник в сопровождении ночной стражи постучали в двери. Им открыл старший монах, встревоженный ночным визитом. «Но монастырь спит, мы рано ложимся. Первая молитва в 4 утра. Я не могу пустить вас, сеньоры». «Никто не может остановить повелителя ночи, когда он исполняет свои обязанности», — строго заявил Даниэль. Магистрат в темном плаще и шляпе оставался недвижим, словно огромная птица с черным клювом маской. «Где приор?» «Его нет в монастыре. Приор отправился по делам». «Правила эдикта, запрещающего выходить на улицы после третьего удара колокола, касаются и служителей церкви. До третьего удара осталось недолго». «Он, конечно, вернется. Правила? Да. Но, может быть, вы придете завтра, когда он будет на месте?» «Открой двери, повелителю ночи!» — провозгласил один из стражей, оттолкнул монаха и широким шагом вошел в монастырь. «Где келья приора?» Монах задрожал. «Вы не можете. Он непростой человек. Он подаст жалобу епископу». «Открывай!» Келья настоятеля не содержала никаких предметов роскоши и практически не отличалась от кельи отца Григорио, где они уже побывали ранее. Лишь одна разница — металлический сундучок под подушкой. Монах кинулся к помощнику магистрата и попытался выхватить сундучок у него из рук. «Это запрещено! Вы не можете!» «Ключ!» «У меня нет! Это не мое дело! Я даже не знаю, что в нем!» Помощник кивнул стражам, они достали кинжалы и взломали сундук. Повелитель ночи по-прежнему молчал. Его темная фигура вызывала мистический страх. Монах съежился, впервые осознав, кому он пытается противостоять. В сундучке лежало несколько кожаных мешочков. Стражи развязали их и вывалили содержимое на кровать. В свете фонарей каскад драгоценных камней лился на простыни. Броши, серьги, жемчуг. «Уверен, послушница опознает драгоценности». Помощник смотрел на второй мешочек. Из него высыпались золотые луидоры. «Что вы скажете?» Впервые подал голос магистрат. «Я никогда не видел этих вещей. Соберите молодых послушников, всех шестерых». Из шкафов в подсобном помещении вывалились маски, бархатное платье, описанное посетителями таверны, черный парик. В маленькой шкатулке лежали 4 медальона, идентичные найденным рядом с 3 телами. «Вы не можете арестовать их», — прошептал старший монах. «Вы знаете правила. Приор должен допросить их и наказать, если признает виновными». «Даже не пытайтесь», — выставил ладонь вперед Даниэле. «Мы в Венеции. За преступление, совершенное священнослужителями, отвечает судебная система Светлейшей. Эти юноши пойдут с нами. Они обвиняются в убийствах и кражах. Вам тоже придется пройти с нами». Остальные монахи выстроились в ряд у келий и смотрели, как стражи уводят 6 юношей и старшего монаха. В тюрьме всех 6 собрали в одной комнате, словно черный ворон навис над ними повелитель ночи, по-прежнему в темных одеждах и в маске на лице. «Вы одеты в монашеские рясы, и я не вижу на ваших лицах раскаяния. Но это ненадолго. За совершенное вами преступление положена смертная казнь. И если вы не знаете, я объясню вам. Пока в Венеции ночь, я имею право выносить приговоры и осуществлять их, не спрашивая разрешений. Я собрал достаточно доказательств, чтобы вынести вам смертный приговор здесь и сейчас». Юноши молчали. «Кто отдал приказ об убийствах?» Послушники заерзали на скамье, их глаза встретились, но они молчали. «Почему вы убили сестру Марию, Альвизе Дзанина и отца Григорио?» Тишина. «Я хочу дать вам возможность оправдаться. Я готов услышать вас, прежде чем вынесу приговор. Почему вы убили отца Григорио? Он узнал о ваших ночных отлучках?» «Это были не мы». В глазах одного из послушников стояли слезы. «Мы нашли в вашем подсобном помещении платье и парик. Один из вас предложил отцу Григорио чашку с отравленным шоколадом, переодевшись женщиной. Но мы его не убивали. Кто из вас был в кафе в женском платье?» «Я, ваше превосходительство», — поднял руку один из юношей. «Почему ты убил его?» «Я не убивал». «За что вы убили сестру Марию? Мы легко докажем, что она убита вашими кинжалами. Сам факт, что у вас изъяты кинжалы, кажется странным. Вы послушники в монастыре, а не бандиты». «Мы были там», — прошептал другой молодой человек. «Откуда вы узнали, что в эту ночь сестра Мария будет в квартире?» «Я хорошо подделываю почерки», — сказал послушник. «Мы прислали ей записку от имени ее любовника, которого вы убили днем раньше. Как вы получили образец почерка?» «Мы следили за Альвизо Дзонином. Пришлось дождаться, пока он подпишет вексель продавцу тканей. Лучано отвлек продавца, и я скопировал почерк». «Но зачем вы убили сестру Марию? Из-за драгоценностей?» «Мы не убивали ее». «Что означали медальоны, найденные у вас в шкатулке? Там осталось еще 4. Жертв должно быть 7. Что за символика на медальонах?» «На все воля Господня», — хором ответили юноши. «Так если не вы, кто убил этих людей?» «Воля Господа», — снова хором ответили послушники. «Отправьте их в камеры». Когда юноши увели, магистрат снял маску. Они не смогли бы сделать все это в одиночку. Кто-то их инструктировал и организовывал. Со временем они расскажут. Если нужно, придется прибегнуть к пыткам. Они убийцы, лишившие жизни 3 человек. Будем надеяться, что они заговорят. По крайней мере, раз они в камерах, убийств больше не будет. Мы спасли жизни 4 неизвестным венецианцам. Завтра мне придется снова нанести визит дожу. Инквизиторы должны дать нам еще несколько дней. Рано для суда. Если за юношами стоит настоятель, тем более такой популярный, как отец Габриэля, предстоит серьезный конфликт с церковью. Когда мы передадим все улики в Совет 10, у Совета не должно быть ни малейших сомнений в его вине. Мы знаем, что убивали юноши, но пока не видим мотива. С отцом Григорио все ясно. Он пошел к приору с докладом в их ночных отлучках. Но грешницу-монахиню и ее любовника... «Погоди, что ты сказал?» «Что знаем, что убивали юноши». «Нет, в конце». «Что они убили грешницу-монахиню и...» «Вот! Вот зачем они убивали! Дело совсем не в том, что отец Григорио открыл их отлучки. Возможно, он даже не успел поговорить с приором. Он не мог отказаться от чашечки горячего шоколада и грешен. Это чревоугодие». «Монахиня? Похоть», — подхватил Даниэля. «Альвизо Дзонин изображал дворянина из высшего света, хотя давно уже скатился на самое дно. Заказывал роскошные шляпы и ткани за счет любовницы. Гордыня. Вот почему медальонов 7. Они должны покарать еще 4 человек. Осталось 4 смертных греха. Лень, зависть, гнев и жадность. И никто из убитых даже не догадывался, что выбран жертвой. Получается, у нас ритуальное убийство, а это уже секта. Ваше превосходительство, нет сомнений, что во главе стоит приор. Умный человек, экзорцист, оратор. Все преступления были тщательно подготовлены. Мальчишки на такое не способны. Тот, кто все задумал, представил их послушникам как миссию по их спасению и спасению человечества. И мальчики готовы на жертву ради своего спасения. Защищают приора ценой своей жизни. Они убеждены, что творят волю Господню. Эта воля Божия избрала жертвы. Они лишь инструмент. Именно в этом они и признались. А на самом деле речь не о грехах, о деньгах. У Альвиза Дзанина нечего было брать. Но он проложил дорогу к драгоценностям сестры Марии. От его имени написана записка, вызывающая ее на свидание. Заодно он стал первой жертвой символом. Теперь ни у кого не возникло бы сомнения, что на самом деле речь идет об обогащении лидера. Но как красиво и умно все обставлено. Интересно, почему именно такие символы у медальонов? Все склонились над семью медальонами, блестевшими в свете свечей. Словно чей-то глаз. Или рыба. Рыба? Ну да, часто говорят, что Венеция — это рыба. По форме, потому что она плавает в воде. Может, в этом дело? В кабинет, важно, не обращая внимания на присутствующих, вошел кот. Прыгнул на стол, протянул лапу к блестящему медальону. «Платоне?» — возмутился магистрат. «Плато, брысь со стола!» Осекся и округлившимися глазами уставился на собеседников. «Ну, конечно, Платоне!» «Ваше превосходительство, при чем тут ваш кот?» В древнегреческом языке слово «рыба» — «ихтис». И если вы помните, для первых христиан рыба была тайным символом Христа, потому что это слово было аббревиатурой выражения. Иисус Христос — Сын Божий, Спаситель. Символ убийства грешников во имя Бога, а круги на обратной стороне. Сколько их? Шесть? Шесть послушников, призванных осуществить великую миссию. «По увеличению богатств приора», — вздохнул Даниэля. «Он гений! Так обставить преступление, а заодно обезопасить себя от показаний послушников. Они же готовы умереть во имя Бога!» Дож Франческо Конторин покачал головой вместо приветствия. «Что ты натворил вчера в монастыре? Вся Венеция только об этом и говорит. Правда ли, что вы забрали всех послушников и заперли их в тюрьме вместе со старшим монахом, а они заявили о своей невиновности?» «Правда, светлейший князь. Хотя на самом деле все не так. Мальчики виновны, сомнений нет. Но я не готов вынести приговор или передать их суду инквизиторов. За ними стоит человек, организовавший убийство. Но кроме сундучка с драгоценностями у него под подушкой, который мог подложить любой в монастыре в его отсутствие, у меня нет никаких доказательств». «И кто этот человек?» «Приор монастыря, отец Габриэля». «Я получил ноту протеста от патриарха Венеции с требованием передать дело ему. Теперь понимаю, почему. Он написал, что, попирая все принципы священного уважения к церкви, вы несколько раз проникали в монастырь и, игнорируя право убежища, вынудили молодых послушников следовать за вами в тюрьму, где вы жестокими методами требовали признаться в преступлениях, совершения которых они отрицают». «Что вы ответили, светлейший князь?» «Напомнил патриарху, что право на убежище не распространяется на подозреваемых в убийствах. Но что ты собираешься делать, мальчик мой?» «Запрошу информацию о настоятеле. Приор очень странная личность. Вы знаете, как настроены венецианцы в отношении церкви. Но его проповеди они слушают, раскрыв рот». «Нового Савонароллы нам только не хватало. Фанатик и экзорцист. Радует, что папа не приветствует ныне таких людей в церкви. Когда будет информация?» «Жду со дня на день. Я запросил о начале пути приора. Мой контакт близок к епископу того города, откуда родом настоятель». «Хорошо, действуй. И скажи спасибо твоей репутации. Инквизиторы ждут слишком долго, и только благодаря твоей славе». «Благодаря вам, светлейший князь. Мне придется арестовать приора, если улики подтвердятся». «Учти, мой мальчик, что тебе придется вытащить его из монастыря, прежде чем арестовать. Ты не можешь применять силу внутри монастыря, а добровольно он не выйдет». Информация появилась на следующий день. 5 лет назад в Доминиканском монастыре недалеко от Венеции, где правила были не слишком строгими, и юные послушники возвращались каждый вечер домой в свои семьи, мальчики неожиданно изменились. Родители стали для них врагами. Подростки вели себя очень странно и рассеянно. У одного случился припадок. Родители забеспокоились, когда оказалось, что их сын не спит, а проводит ночи в молитвах. Увидели на теле следы хлыста. Мальчику было 13 лет. Родители сообщили другим семьям, и все вместе отправились на аудиенцию к епископу. Началось расследование. Оказалось, что послушникам практически не дают спать. Заставляют постоянно молиться. Переутомление привело к состоянию зомби, когда они впитывали любую информацию, что-то вроде гипноза и пытки отсутствием сна. Настоятель требовал от них самоистязания и искупления грехов, самоочищения через истязание плоти. Когда дело дошло до встречи с настоятелем, тот объяснил, что намерен добиться от мальчиков полного послушания. Его цель – искоренить зло вокруг, превратить Венецию в благочестивый, процветающий с точки зрения морали, город. Он сообщил, что должен создать свое ополчение в борьбе со злом. Все грешники должны быть уничтожены. «Как его не лишили сана?» – удивился Даниэля. Судя по донесению, он не совершил преступления, кроме излишней строгости с послушниками. Он боролся за чистоту веры, по большому счету. И отца Габриэля вместо затерянного в горах монастыря отправили в Венецию, где он вскоре добился избрания настоятелем известного монастыря. Его проповеди привлекали народ, в монастырь несли пожертвования, и все остались довольны. А что с мальчиками? Им пришлось долго восстанавливаться. Некоторые оказались полностью дезориентированы, потеряли свою личность. Другие быстро пришли в себя и оставили даже мысль о монашеском постриге. В депеше говорится, что впоследствии один из мальчиков рассказал, что приор убеждал, они избранное ополчение Господа. Он запретил им контакты с другими людьми, в том числе с членами семьи. Всех вокруг, включая родителей, называли нечистыми грешниками. Приор подвергал их многочасовым духовным упражнениям, особенно по ночам, пока они не утомлялись и их воля не ослабевала. Иногда их превозносили как образец для подражания перед другими. Иногда их резко упрекали, не зная почему. Политика кнута и пряника. Приближал и отдалял. Известные психологические манипуляции. Сбитые с толку мальчики стали полностью зависеть от приора, и можно было внушить им все, что угодно.